Глава 18. Мария. Пришедшая девушка-стилист колдовала надо мной 2 часа. У нее были люксовые уходовые средства и дорогая профессиональная косметика. Сама себе такую я бы позволить никогда не смогла. Она хотела сделать мне голливудскую укладку, но я настояла на гладком низком пучке, который всегда делала себе во время занятий балетом. Она узнала, что вечером я приглашена родителями жениха на балет, и согласилась, что гладкий пучок из волос подойдет к моему вечернему образу как нельзя лучше. Только оставила мне несколько прядей у лица и нанесла нюдовый макияж. Курьер доставил мне несколько вечерних платьев из бутика, несколько пар обуви. Я подумала, что мне нужно выбрать что-то одно, но курьер сказал, что вся одежда и обувь оплачены. Выбираю платье немножко кремового цвета. Скорее всего, его можно назвать цветом сливочного масла. Платье длинное, в пол, с длинными рукавами, но с глубоким декольте. Это декольте предлагается украсить шарфиком из той же ткани, что и платье, которое опоясывает шею на манер чокера. Надеваю элегантные лодочки в тон платья, беру вечерний блестящий клатч, куда укладываю салфетки, помаду, если придется подправить губы, и телефон. Застегиваю на мочках ушей бриллиантовые серьги, которые мне подарил Эдвард. Застегиваю браслет на запястье. На пальце у меня красивое помолвочное кольцо. Смотрю на себя и не узнаю. Такой красивой я себя еще не видела. Глаза горят, платье идеально подчеркивает мою фигуру, туфельки на шпильках придают утонченности. Такой меня и застает сам генеральный. Гранитов застыл в дверях спальни и завороженно глядит своими огромными темными влажными глазами. «Я готова», — произношу я. «Идем», — сглатывает мужчина и тянется поправить петлю галстука. «Эдвард Максимович везет меня к Большому театру. Мое волнение усиливается. Я столько времени грезила сюда попасть. В детстве я даже мечтала танцевать на этой сцене. Подъезжаем к Большому театру. У меня перехватывает дыхание. Здание выглядит величественно и торжественно, словно сошло с открытки. Величественные колонны, барельефы, лепнина — все это переливается в свете вечерних огней. Сердце стучит чаще от волнения, ведь я так давно мечтала попасть сюда. Эдвард Максимович протягивает мне руку, помогая выйти из машины. Его пальцы слегка подрагивают, и я понимаю, что он тоже волнуется. Мы медленно поднимаемся по широкой мраморной лестнице, украшенной красной ковровой дорожкой. Вокруг нас собираются элегантно одетые люди. Атмосфера торжественности и праздника витает в воздухе. Внутри театра еще прекраснее, чем я могла себе представить. Роскошные хрустальные люстры бросают золотистый свет на стены, украшенные старинной лепниной и позолотой. Высокие зеркала отражают гостей в вечерних нарядах, создавая ощущение сказочного бала. Я невольно замедляю шаг, рассматривая убранство театра и чувствую себя словно в волшебном сне. Нас встречает приветливая девушка-администратор и сопровождает к нашей ложе, сообщая, что родители Эдварда уже ждут нас там. Когда мы подходим ближе, я с удивлением читаю табличку на двери. «Царская ложа». Сердце снова учащенно бьется. Я никогда не могла представить себя в таком месте. Мы заходим внутрь. Ложа просторная и роскошная, оформленная в бордово-золотистых тонах. Бархатные кресла с резными деревянными спинками выглядят невероятно комфортными и изысканными. С потолка свисает небольшая хрустальная люстра, а стены украшают старинные картины и зеркала в золоченых рамах. Огромные тяжелые шторы слегка приоткрыты, открывая великолепный вид на сцену. Родители Эдварда уже на своих местах. Марианна Викторовна сидит прямо, гордо подняв подбородок. Она одета безупречно и выглядит потрясающе элегантно. Ее взгляд бегло скользит по мне, и я замечаю легкую усмешку на ее губах. «Добрый вечер, Мария», — произносит она сдержанно, протягивая мне тонкие пальцы для рукопожатия. «Добрый вечер», — отвечаю я тихо. Максим Эдуардович лишь коротко кивает мне в знак приветствия и снова переводит взгляд на сцену. Его лицо непроницаемо, но я ясно чувствую его холодность и неодобрение. Мы садимся рядом с ними. Я стараюсь выглядеть спокойно и уверенно, хотя внутри все дрожит от напряжения. Когда гаснет свет и начинается действие балета, я забываю обо всем вокруг. Мое сердце замирает от восторга при виде танцоров на сцене. Я узнаю постановку сразу же. Это «Жизель», один из моих любимых балетов. Через некоторое время Марианна Викторовна наклоняется ко мне и шепотом спрашивает с едва скрываемым сарказмом: «Мария, вы хоть немного разбираетесь в том, что происходит на сцене? Или вам рассказать сюжет?» «Спасибо за заботу, Марианна Викторовна, но я хорошо знаю этот балет. Сейчас идет первый акт. Жизель только познакомилась с Альбертом и уже влюбилась в него. Скоро начнется знаменитая «Па-де-де». Спокойно поворачиваюсь к ней и тихо отвечаю: «Неужели? А вы знаете имя примы балерины сегодня?» Она приподнимает брови от удивления. Я чуть улыбаюсь ей в ответ. «Конечно, это Анна С. Она совсем недавно получила звание примы Большого театра». Марианна Викторовна явно удивлена моим ответом и слегка поджимает губы. Через некоторое время она задает еще несколько каверзных вопросов о технике исполнения танцоров и хореографических особенностях постановки. Я отвечаю спокойно и уверенно, не задумываясь ни на секунду. Наконец она не выдерживает. «Откуда вы так много знаете о балете?» Я чувствую на себе пристальный взгляд Максима Эдуардовича и Эдварда. «Я занималась балетом с самого детства», — тихо признаюсь я. «В моем городе был небольшой театр танца при Доме культуры. Там я танцевала до 18 лет». Наступает пауза. Родители Эдварда переглядываются между собой. В их взглядах я впервые вижу не только удивление, но и уважение. «Что ж», — наконец произносит Марианна Викторовна чуть теплее прежнего. «Это неожиданно приятно слышать. Возможно, вам действительно будет интересно посещать балет вместе с нами чаще». Максим Эдуардович молча кивает головой в знак согласия. Эдвард незаметно сжимает мою руку под бархатным подлокотником кресла и чуть улыбается уголками губ. Я чувствую тепло от его прикосновения и понимаю, сегодня я смогла сделать первый шаг навстречу его семье. Остаток вечера проходит гораздо спокойнее. Родители Эдварда больше не задают каверзных вопросов и даже начинают советоваться со мной по поводу танцоров и постановки. Когда спектакль заканчивается бурными аплодисментами зрителей, мы покидаем ложу вместе. Впервые за весь вечер я ощущаю себя достойной этого общества. Не просто бедной девушкой из провинции, а человеком с собственным достоинством и талантом. На выходе из театра Эдвард склоняется ко мне ближе и тихо говорит на ухо: «Ты была великолепна сегодня».